Между тем Чацкий, как личность, несравненно выше и умнее Онегина и лермонтовского Печорина. Он искренний и горячий деятель, а те паразиты, изумительно начертанные великими талантами, как болезненные порождения отжившего века. Ими заканчивается их время, а Чацкий начинает новый век. И в этом все его значение и весь ум. И Онегин, и Печорин оказались неспособны к делу, к активной роли, хотя оба смутно понимали, что около них все истлело. Они были даже озлоблены, носили в себе и недовольство, и бродили, как тени, с тоскующей ленью. Но, презирая пустоту жизни, праздное барство, они поддавались ему и не подумали ни бороться с ним, ни бежать окончательно. Недовольство и озлобление не мешали Онегину фронтить, блестеть и в театре, и на бале, и в модном ресторане, кокетничать с девицами и серьезно ухаживать за ними в замужестве, а Печорину блестеть интересной скукой и мыкать свою лень и озлобление между княжной Мэри и Беллой, а потом рисоваться равнодушным к ним перед тупым Максимом Максимычем. Это равнодушие считалось квинтэссенцией донжуанства. Оба томились, задыхались в своей среде и не знали, чего хотеть. Онегин пробовал читать, но зевнул и бросил, потому что ему и Печорину была знакома одна наука страсти нежной, а прочему всему они учились чему-нибудь и как-нибудь, и им нечего было делать. Чацкий, как видно, напротив, готовился серьезно к деятельности. Он славно пишет, переводит, говорит о нем Фамусов, и все твердят о его высоком уме. Он, конечно, путешествовал недаром, учился, читал, принимался, как видно, за труд, был в сношениях с министрами и разошелся. Нетрудно догадаться, почему. «Служить, брат, прислуживаться тошно», — намекает он сам. О тоскующей лени, о праздной скуке и помину нет, а еще менее о страсти нежной, как о науке и о занятии. Он любит серьезно, видя в Софье будущую жену. Между тем Чацкому досталось выпить до дна горькую чашу, не найдя ни в ком сочувствия живого, и уехать, увозя с собой только миллион терзаний. Ни Онегин, ни Печорин не поступили бы так неумно вообще, в деле любви и сватовства особенно. Но зато они уже побледнели и обратились для нас в каменные статуи, а Чацкий остается и останется всегда в живых за эту свою «глупость» в кавычках. Читатель помнит, конечно, все, что проделал Чацкий. Проследим слегка ход пьесы и постараемся выделить из нее драматический интерес комедии, то движение, которое идет через всю пьесу, как невидимая, но живая нить, связывающая все части и лица комедии между собой. Чацкий вбегает к Софье прямо из дорожного экипажа, не заезжая к себе. Горячо целует у нее руку, глядит ей в глаза, радуется свиданию в надежде найти ответ прежнему чувству. И не находит. Его поразили две перемены. Она необыкновенно похорошела и охладела к нему тоже необыкновенно. Это его и озадачило, и огорчило, и немного раздражило. Напрасно он старается посыпать солью юмора свой разговор, частью играя этой своей силой, чем, конечно, прежде нравился Софье, когда она его любила, частью под влиянием досады и разочарования. Всем достается, всех перебрал он, от отца Софьи до Молчалина, и какими меткими чертами рисует он Москву, и сколько из этих стихов ушло в живую речь, но все напрасно. Нежные воспоминания, остроты, ничто не помогает. Он терпит от нее одни холодности, пока, едко задев Молчалина, он не задел за живое и ее. Она уже с скрытой злостью спрашивает его, случилось ли ему хоть нечаянно добро о ком-нибудь сказать, и исчезает при входе отца, выдав последнему почти головой Чацкого, то есть объявив его героем рассказанного перед тем отцу сна. С этой минуты между ней и Чацким завязался горячий поединок. Самое живое действие — комедия в тесном смысле, в которой принимают близкое участие два лица — Молчалин и Лиза. Всякий шаг Чацкого, почти всякое слово в пьесе, тесно связано с игрой чувства его к Софье, раздраженного какой-то ложью в ее поступках, которую он и бьется разгадать до самого конца. Весь ум его и все силы уходят в эту борьбу. Она и послужила мотивом, поводом к раздражениям, к тому миллиону терзаний, под влиянием которых он только и мог сыграть указанную ему Грибоедовым роль, роль гораздо большего, высшего значения, нежели неудачная любовь, словом, роль, для которой и родилась вся комедия. Чацкий почти не замечает Фамусова. Холодно и рассеянно отвечает на его вопрос, где был. «Теперь мне до того ли?» — говорит он. И, обещая приехать опять, уходит, проговаривая из того, что его поглощает. «Как Софья Павловна у вас похорошела!» Во втором посещении он начинает разговор опять о Софье Павловне. Не больна ли она? Не приключилось ли ей печали? И до такой степени охвачен и подогретым ее расцветшей красотой чувством и ее холодностью к нему, что на вопрос отца, не хочет ли он на ней жениться, в рассеянности спрашивает «А вам на что?» И потом равнодушно, только из приличия дополняет «Пусть я посватаюсь. Вы что бы мне сказали?» И, почти не слушая ответа, вяло замечает на совет послужить, служить бы, рад, прислуживаться тошно. Он и в Москву, и к Фамусову приехал, очевидно, для Софьи и к одной Софье. До других ему дела нет. Ему и теперь досадно, что он вместо нее нашел одного Фамусова. «Как здесь бы ей не быть?» Задается он вопросом, припоминая прежнюю юношескую свою любовь, которую в нем ни даль не охладила, ни развлечение, ни перемена мест, и мучается ее холодностью. Ему скучно говорить с Фамусовым, и только положительный вызов Фамусова на спор выводит Чацкого из его сосредоточенности. «Вот то-то, все вы гордецы, смотрели бы, как делали отцы, учились бы на старших глядя», — говорит Фамусов, и затем чертит такой грубый и уродливый рисунок раболепства, что Чацкий не вытерпел и, в свою очередь, сделал параллель века минувшего с веком нынешним. Но все еще раздражение его сдержанно. Он как будто совестится за себя, что вздумал отрезать Фамусова от его понятий. Он спешит вставить, что не о дядюшке его говорит, которого привел в пример Фамусов, и даже предлагает последнему побронить и свой век. Наконец, всячески старается замять разговор, видя, как Фамусов заткнул уши, успокаивает его, почти извиняется. «Длить споры не мое желание», — говорит он. Он готов опять войти в себя. Но его будет неожиданный намек Фамусова на слух о сватовстве Скалозуба. «Вот, будто женится на Софьюшке» и так далее. Чацкий навострил уши. «Как суетиться, что за прыть? А Софья? Нет ли впрямь тут жениха какого?» — говорит он. И хотя потом прибавляет: «Ах, тот, скажи, любви конец, кто на 3 года вдаль уедет». Но сам еще не верит этому, по примеру всех влюбленных, пока эта любовная аксиома не разыгралась над ним до конца. Фамусов подтверждает свой намек о женитьбе Скалозуба, навязывая последнему мысль о генеральше, и почти явно вызывает на сватовство. Эти намеки на женитьбу возбудили подозрения Чацкого о причинах перемены к нему Софьи. Он даже согласился было на просьбу Фамусова бросить завиральные идеи и помолчать при госте. Но раздражение уже шло крещендо, нарастая, и он вмешался в разговор, пока небрежно, а потом, раздосадованный неловкой похвалой Фамусова его уму и прочее, возвышает тон и разрешается резким монологом о судьи кто и так далее. Тут уже завязывается другая борьба, важная и серьезная, целая битва. Здесь в нескольких словах раздается, как в увертюре опер, главный мотив. Намекается на истинный смысл и цель комедии. Оба, Фамусов и Чацкий, бросили друг другу перчатку. «Смотрели бы, как делали отцы, учились бы на старших глядя», — раздался военный крик Фамусова. «А кто эти старшие и судьи? За дряхлостью лет! К свободной жизни их вражда непримирима», — отвечает Чацкий и казнит. «Прошедшего житья подлейшие черты». Образовались два лагеря, или, с одной стороны, целый лагерь Фамусовых и всей братьи отцов и старших, с другой — один пылкий и отважный боец, враг исканий. Это борьба на жизнь и смерть, борьба за существование. Как новейшие натуралисты определяют естественную смену поколений в животном мире. Фамусов хочет быть тузом, есть на серебре и на золоте, ездить цугом, весь в орденах, быть богатым и видеть детей богатыми в чинах, в орденах и с ключом. И так без конца. И все это только за то, что он подписывает бумаги, не читая и боясь одного, чтоб множество не накопилось их. Чацкий рвется к свободной жизни, к занятиям наукой и искусством, и требует службы делу, а не лицам и так далее. На чьей стороне победа? Комедия дает Чацкому только миллион терзаний и оставляет, по-видимому, в том же положении Фамусова и его братью, в каком они были, ничего не говоря о последствиях борьбы. Теперь нам известны эти последствия. Они обнаружились с появлением комедии еще в рукописи, в свет, и как эпидемия охватили всю Россию. Между тем интрига любви идет своим чередом, правильно, с тонкой психологической верностью, которая во всякой другой пьесе, лишенной прочих колоссальных грибоедовских красот, могла бы сделать автору имя. Обморок Софьи при падении с лошади Молчалина, ее участие к нему, так неосторожно высказавшееся, новые сарказмы Чацкого на Молчалина — все это усложнило действие и образовало тот главный пункт, который назывался «в пиитиках завязкою». Тут сосредоточился драматический интерес. Чацкий почти угадал истину. Смятение, обморок, поспешность, гнев, испуга по случаю падения с лошади Молчалина — все это можно ощущать, когда лишаешься единственного друга, — говорит он, и уезжает в сильном волнении, в муках подозрений на двух соперников. В третьем акте он раньше всех забирается на бал с целью вынудить признание у Софьи и с дрожью нетерпения приступает к делу прямо с вопросом, кого она любит. После уклончивого ответа она признается, что ей милее его иные. Кажется, ясно. Он и сам видит это, и даже говорит, «И я чего хочу, когда все решено? Мне в петлю лезть, а ей смешно». Однако лезет, как все влюбленные, несмотря на свой ум, и уже слабеет перед ее равнодушием. Он бросает никуда негодное против счастливого соперника оружие, прямое нападение на него и снисходит до притворства. «Раз в жизни притворюсь», — решает он, — «чтобы разгадать загадку, а, собственно, чтобы удержать Софью, когда она рванулась прочь при новой стреле, пущенной в Молчалина». Это не притворство, а уступка, которой он хочет выпросить то, чего нельзя выпросить — любви, когда ее нет. В его речи уже слышится молящий тон, нежные упреки, жалобы, но есть ли в нем та страсть, то чувство, пылкость та, чтоб кроме вас ему мир целый казался прах и суета, чтоб сердце каждое биение любовью ускорялось к вам, говорит он, и, наконец, чтоб равнодушнее мне понести утрату, как человеку, вы, который с вами взрос, как другу вашему, как брату, мне дайте убедиться в том. Это уже слезы. Он трогает серьезные струны чувства. От сумасшествия могу я остеречься. Пущусь подалее, простыть, охолодеть, заключает он. Затем оставалось только упасть на колени и зарыдать. Остатки ума спасают его от бесполезного унижения. Такую мастерскую сцену, высказанную такими стихами, едва ли представляет какое-нибудь другое драматическое произведение. Нельзя благороднее и трезвее высказать чувство, как оно высказалось у Чацкого. Нельзя тоньше и грациознее выпутаться из ловушки, как выпутывается Софья Павловна. Только пушкинские сцены Онегина с Татьяной напоминают эти тонкие черты умных натур. Софье удалось было совершенно отделаться от новой подозрительности Чацкого, но она сама увлеклась своей любовью к Молчалину и чуть не испортила все дело, высказавшись почти открыто в любви. На вопрос Чацкого «Зачем же вы его, Молчалина, так коротко узнали?» она отвечает «Я не старалась, Бог нас свел». Этого довольно, чтоб открыть глаза слепому. Но ее спас сам Молчалин, то есть его ничтожество. Она в увлечении поспешила нарисовать его портрет во весь рост, может быть, в надежде примирить с этой любовью не только себя, но и других, даже Чацкого, не замечая, как портрет выходит пошел. Смотрите, дружбу всех он в доме приобрел. При батюшке 3 года служит. Тот часто бестолку сердит, а он безмолвием его обезоружит, от доброты души простит. И, между прочим, веселости искать бы мог, ничуть от старичков не ступит за порог. Мы резвимся, хохочем, он с ними целый день засядет, рад не рад, играет. Далее. Чудеснейшего свойства. Он, наконец, уступчив, скромен, тих, и на душе проступков никаких, чужих и в крифе в кость не рубит. Вот я за что его люблю. У Чацкого рассеялись все сомнения. Она его не уважает. Шалит, она его не любит. Она не ставит в грош его. Утешает он себя при каждой ее похвале Молчалину и потом хватается за Скалозуба. Но ответ ее, что он герой не ее романа, уничтожил и эти сомнения. Он оставляет ее без ревности, но в раздумье, сказав, «Кто разгадает вас?» Он и сам не верил в возможность таких соперников, а теперь убедился в этом. Но и его надежды на взаимность, до сих пор горячо волновавшие его, совершенно поколебались, особенно когда она не согласилась остаться с ним под предлогом, что щипцы остынут, и потом на просьбу его позволить зайти к ней в комнату при новой колкости на Молчалина, она ускользнула от него и заперлась. Он почувствовал, что главная цель возвращения в Москву ему изменила. И он отходит от Софьи с грустью. Он, как потом сознается в сенях, с этой минуты подозревает в ней только холодность ко всему. и после этой сцены самый обморок отнес не к признакам живых страстей, как прежде, а к причуде избалованных нерв. Следующая сцена его с Молчалиным, вполне обрисовывающая характер последнего, утверждает Чацкого окончательно, что Софья не любит этого соперника. «Обманщица смеялась надо мной», — замечает он, — «и идет навстречу новым лицам». Комедия между ним и Софьей оборвалась. Жгучее раздражение ревности унялось, и холод безнадежности пахнул ему в душу. Ему оставалось уехать. Но на сцену вторгается другая, живая, бойкая комедия. Открывается разом несколько новых перспектив московской жизни, которые не только вытесняют из памяти зрителя интригу Чацкого, но и сам Чацкий как будто забывает о ней и мешается в толпу. Около него группируются и играют, каждая свою роль, новые лица. Это бал со всей московской обстановкой, с рядом живых сценических очерков, в которых каждая группа образует свою отдельную комедию с полной обрисовкой характеров, успевших в нескольких словах разыграться в законченное действие. Разве не полную комедию разыгрывают Горичевы? Этот муж, недавно еще бодрый и живой человек, теперь опустившийся, облегшийся как в халат в московскую жизнь, барин. Муж-мальчик, муж-слуга, идеал московских мужей, по меткому определению Чацкого, под башмаком приторной, жеманной светской супруги, московской дамы.